Инженер сидел на парте и размахивал своими длинными тоненькими ножками. На том же великолепном французском языке он ответил: «Это чудесный кусочек. Оставь меня и иди. Я обязательно найду способ и заставлю ее открыть лицо». Заведующий отделом образования опять сконфузился, видимо, опасаясь, чтобы я не заподозрила их в чем-либо. Он сказал по-турецки: «У нас еще есть время. Свой отчет вы напишите после. Итак, прошу вас». И двинулся к выходу. Инженер пошел на крыльцо и, делая вид, будто рассматривает крышу и окна, ждал, когда я выйду. Я же нарочно задержалась в коридоре, повернувшись к нему спиной. Проходя садом, бедняга еще несколько раз обернулся, а, выйдя из ворот, зашагал вдоль деревянного забора, поднимаясь на цыпочки и заглядывая внутрь. Известие в один миг облетело деревню. Несмотря на пятницу, и ученики, и их матери прибежали ко мне. Ах, как они были огорчены тем, что школа закрывается. Я тоже расстроилась. Девочки, которые раньше, казалось, были совершенно равнодушны к школе и ко мне, теперь плакали и целовали мои руки. Хотя Джеханым повязала голову огромным платком и удалилась к себе. Меня ожидали новые трудности, но, по правде говоря, положение этой несчастной было во много раз хуже. Под вечер ко мне зашли жена старосты и Эбеханым. Обе женщины были печальны, особенно Эбеханым. Она многозначительно поглядывала на меня и говорила, вздыхая: «У меня были совсем другие планы, но такова, видно, воля Аллаха». На это мне оставалось только грустно ответить, потупив глаза: «Что поделаешь, Эбеханым? Видно, не судьба». Короче говоря, маленький господин с моноклем одним словом взбудоражил всю деревню. Крестьяне были очень огорчены. Хотя я знала, что трудно найти худшее место, чем Зейнилер, но их настроение передалось и мне. Одна лишь Мунисе была исключением. Шалунья радовалась. Казалось, у нее выросли крылья. «Когда же мы уедем? Уедем отсюда, Абаджиим!» — приставала она ко мне. «Через 2 дня уедем?» Зейнилер, 3 марта. Завтра в дорогу. Сначала Мунисе очень радовалась нашему отъезду, но вчера ее вдруг охватила какая-то странная тоска. Она часто задумывалась, уставившись глазами в одну точку, на вопросы отвечала рассеянно. «Мунисе, может, ты не хочешь со мной ехать? Тогда оставайся», — сказала я. «Не дай Аллах, Абаджиим», — встрепенулась девочка, — «лучше я брошусь в колодец». «А тебе не жалко расставаться с братьями?» «Не жалко, Абаджиим. Но ведь ты соскучишься по отцу». «Отца очень жалко, но я не очень его люблю, Абаджиим». «Хорошо, если так, почему ты загрустила?» Мунисе молчала, потупившись. Я пробовала настаивать, но девочка притворно смеялась, обнимала меня. Я не верила этой фальшивой веселости. Уж я-то могла отличить подлинную радость моей девочки от наигранной. Ее ясные глаза были подернуты грустью. Как я не вызывала ее на откровенность, ничего не получалось. Сегодня случай помог мне узнать тайное горе детского сердечка. Под вечер Мунисе вдруг исчезла. Хотя ей было известно, что она нужна мне. Мы еще не все уложили в дорогу. Я несколько раз позвала ее, ответа не было. Видно, девочка вышла в сад. Я открыла окно и крикнула: «Мунисе! Мунисе!» Тоненький голосок отозвался вдали, оттуда, где находилась усыпальница Зейни-баба. «Я иду! Иду! Я здесь!» Когда Мунисе прибежала домой, я спросила, что она делала одна на кладбище. Девочка растерялась, начала лепетать что-то невразумительное. Она хотела меня обмануть. Я внимательно посмотрела ей в глаза, они были красные, на побледневших щеках следы недавних слез. Меня охватило беспокойство. Я взяла Мунисе за руки и принялась настойчиво расспрашивать, что она делала у гробницы, почему плакала. Девочка отворачивалась, прятала лицо, губы ее дрожали. Надо было во что бы то ни стало заставить Мунисе признаться, и я заявила, что если она будет такой скрытной, то я оставлю ее в Зейнилер. Тут девочка не выдержала. Опустила голову, точно каялась в смертном грехе, и робко пробормотала: «Меня пришла проведать мама. Она узнала, что я уезжаю. Не сердись, Абаджиим». Я поправила волосы, упавшие ей на лицо, нежно погладила по щеке, мягко и спокойно сказала: «Чего же ты боялась? Почему плакала? Ведь это твоя мама. Ну, конечно, ты должна была проститься с ней». Бедняжка не верила своим ушам. Она пугливо поглядывала на меня и придумывала смешные детские отговорки, стараясь уверить, что не любит эту женщину, которую все проклинают и ненавидят. А я видела, как горячо она любит мать. «Дитя мое, — сказала я, — это очень плохо, если ты не любишь свою мать. Тебе должно быть стыдно. Разве можно не любить маму? Ступай, беги, верни ее. Передай, что я хочу непременно ее видеть. Я сейчас приду к усыпальнице». Мунисе припала к моим коленям, поцеловала подол платья и бегом кинулась в сад. «Знаю, я поступила неосторожно. Если в деревне станет известно, что я виделась с этой женщиной, обо мне подумают очень плохо. Возможно даже, что меня проклянут, ну и пусть». Мне пришлось долго ждать в рощице возле усыпальницы Зейни-Баба. Несчастная мать успела уйти далеко. Кажется, чтобы вернуть ее, девочке пришлось бежать напрямик через заросли камыша. Наконец я увидела их. Мать и дочь. Боже, какая это была грустная, какая печальная картина! Они шли не вместе, словно стыдились, избегали друг друга, нарочно медлили, делали вид, будто вязнут в грязи. Я приготовилась сказать этой женщине несколько ласковых слов, полных любви и нежности, но, очутившись лицом к лицу, мы не знали, о чем говорить. Это была высокая, статная женщина в ветхом, заплатанном чаршафе. Лицо покрывало не чедра, а фиолетовый платок. На ногах стоптанные, насквозь промокшие туфли со сбитыми каблуками. Я видела, что она дрожит, словно боится кого-то. Как можно спокойнее, стараясь не волноваться, я сказала: «Откройте лицо». После некоторого колебания женщина откинула платок. Она была светловолосая и довольно молодая, не более 30-35 лет на вид. Но лицо было такое усталое, такое измученное. Я думала, подобные женщины сильно красятся, но на лице у нее я не увидела и следа краски. Больше всего меня поразило их внешнее сходство. На мгновение мне даже почудилось, что это сама Мунисе, которая вдруг выросла, стала взрослой женщиной. Затем я схватила девочку за плечи, прижала к себе, грудь моя вздымалась от волнения, глаза наполнились слезами. Я взяла на себя большую, очень большую ответственность. Но я непременно воспитаю Мунисе порядочной женщиной, и это будет моим самым большим утешением в жизни. Я сказала женщине, словно была уверена, что в эту минуту она думает то же самое: «Моя дорогая Ханым, волею судьбы вам не выпало счастья воспитать самой эту маленькую девочку. Что поделаешь, такова жизнь. Я хочу вам сказать, пусть ваше сердце будет спокойно. Я приютила Монисе и воспитываю ее, как свою дочь. Я ничего не пожалею для нее.